Было, наверное, часов около 11. Солнце слегка пригревало, и в прозрачной дымке блестел песок. Уже больше часа я следил за Магдой. Теперь она стояла у самой воды, держа за руку ребенка. Рядом был ялик, вытащенный на песок. Потому как она смотрела в сторону купалин, было ясно, что она кого-то ждет. Я подошел к ним ближе, делая вид, что что-то разглядываю вдали. Мальчик, худой и бледный, отцепился от Магды и пошел мне навстречу. «Кого ты там увидел, служителя?» — спросил он. «Нет», — ответил я, и поклонился Магде. На ее запястьях висело с полкилограмма золота. А бриллианта не было, она оставила его в кабинке, или, чтоб чувствовать себя спокойней, в камере хранения ценных вещей. Я сказал ребенку: «Ты о чем-то хочешь спросить?» Он посмотрел на меня снизу вверх и произнес писклявым голосом: «Можешь столкнуть лодку в море?» «Эньо», — заговорила Магда, когда ялик закачался на волнах, «что же нам теперь делать? Нужно подождать служителя?» Воспользовавшись тем, что Эньо уже залез в лодку, я сказал: «Не беспокойтесь, сеньора, я могу покатать его». Магда сдалась. Она тоже села в лодку, но я чувствовал, что она мне не доверяет. То было трудное для меня время. Началось лето, а значит, прощай заработок. В этом состояла трудность моего положения. Я преподавал гимнастику в средней школе. Я не числился в штате, и потому с июля по октябрь должен был искать другую работу. С приближением лета, едва на римских балконах начинали развиваться купальники, у меня начинало сводить живот, приходилось потуже затягивать пояс. В прошлые годы я перебивался, давая уроки тенниса в клубе на Порто Метрония, площадь в Риме. Там я зарабатывал мало, набирая к концу месяца несколько тысяч лир, сумму, позволявшую расплатиться за квартиру в небогатом квартале, где жили служащие мелкие торговцы и репортеры. Я смотрел на Магду так, как, думаю, смотрит неаполитанский безработный на первого попавшегося иностранного туриста в ботинках на толстой подошве и с золотыми часами на запястье. Может, думал я, мальчишке нужен репетитор? Кроме того, я преподаватель гимнастики и некогда посещал лекции по филологии, правда, курса не окончил. Я смотрел на его ножки, сухие, как соломинки. «Черт возьми, как ты гребешь?» — воскликнул Эньо, крепко держась за скамейку. Я приналег на весла, и легкий ветерок всколыхнул пепельные локоны Магды, которая сидела словно изваяние. «Можно подумать, что ты воспитывался на улице», — сказала Магда строго. Она говорила с сильным иностранным акцентом, но без ошибок. Ее вид и голос наводили на мысль о венских балеринах, которых толпами вербуют наши ревю. Магда держала руки сплетенными на коленях и время от времени как бы случайно поглядывала на напряженные мускулы моих рук. Мне не нужно было перехватывать эти взгляды, я их чувствовал. Так смотрит тучная сеньора на пирожные с кремом, не смеющая себе их позволить из боязни еще больше располнеть. На берегу нас встретил смущенный служитель. «Извините, графиня, я ходил за пивом и льдом», — сказал он. Потом взглянул на меня, как дикий зверь. Я беспокоился, очень боялся, что сеньор не умеет грести. «Ты бы посмотрел, как он гребет!» — крикнул Эньо своим писклявым голосишком. Он тыкал хрупкими кулачками меня в бок. Служитель сделал вид, что не слышит его. Я провел с Эньо всю вторую половину дня. Он угостил меня бутербродом с ветчиной и чашкой кофе с молоком. За это я сыграл с ним в тамбурелло. Игра в мяч, похожая на теннис. Построил из песка замок, походил на руках и сделал сальто мортале. «Никогда бы не подумала, — сказала Магда, — что человеку в вашем возрасте могут нравиться дети». Полпути было пройдено. Ее былая недоверчивость рассеялась. «Это моя профессия. Я преподаю в гимназии Гарибальди, а сейчас у меня отпуск». Когда солнце начало клониться к горизонту, а морской воздух посвежел и стал почти прохладным, я сказал Магде, что должен идти. «А завтра ты придешь?» — крикнул мне Эньо. Лины на пляже не было. Перед кабинкой валялась подстилка, полотенце, купальник, бутылочка с маслом для загара, баночка с кремом и горка ракушек. Я постучал в дверцу, посвистел. Лина принимала душ. «Вернулся, наконец», — сказала она. Шум воды стих, она появилась, обернув полотенце вокруг груди и оставив открытыми бедра. Ногой я захлопнул дверь. «Люди же смотрят», — — сказал я.